Глава вторая. Путешествие на юг. Романтическая невеста Солле. Чигиль был городок до того патриархальный, что насквозь его пройди и не поймешь, то ли вправду торговый и административный центр провинции Сонже, то ли просто большая богатая деревня. Даже лучшие усадьбы местных аристократов, окруженные хозяйственными пристройками, цветниками, плодовыми садами и огородами, напоминали сельские дома. По пыльным, немощеным улицам бродили куры. На газоне у трехэтажного здания управы, украшенного вымпелами императорского дома, паслись козы, и никому в голову не приходило их прогонять. Ким с Рэем шли по главной улице, прячась от утреннего солнца в тени тутовника, густо насаженного вдоль обочины. Шли налегке. Навстречу им тянулся народ с рынка. Их попутчики отправились с товаром прямо на склады люпина. Рэй же решил обогнать их и приветствовать отца первым. А заодно самому рассказать ему о происшествии в двух сливах, правильно расставив все акценты, чтобы отца сразу не хватил удар. «А я тебе так скажу», — рассуждал Ким, продолжая давно уже начатый спор. «Вот ты говоришь, сначала хотел дождаться результатов экзамена, а уж потом уйти в горы. Спрашивается, зачем?» «Ох, я ж тебе 100 раз говорил, завершить начатое!» «Вот и нет! Ты просто хотел узнать результаты экзамена. Спорим, если бы тебя удостоили должности в небесном городе, ты бы от нее не отказался?» «Отказался бы», — рассеянно ответил Рэй. Мысленно он уже объяснялся с отцом, и объяснение это было нелегким. «Но поскольку ты получил именно то, что и ожидал, — гнул свой Ким, — то есть средней паршивости назначения в провинции, то... Эй, смотри-ка туда! — перебил его Рэй. — Видишь красную стену, сбитой черепицей поверху? Там, за перекрестком? Ага, вот она, отцовская усадьба. Над стеной поднимались кроны садовых деревьев. Среди крон виднелись пестрые крыши. Где же ворота? — полюбопытствовал Ким. — До ворот еще далеко. Усадьба-то огромная. Хочешь поглядеть на дом? Я знаю одно место, откуда самый хороший вид. Не дожидаясь ответа, Рэй огляделся, подошел к толстой корявой смоковнице, подпирающей красную стену, и с легкостью на нее взобрался. — Лезь сюда! — позвал он друга. Ким пожал плечами и тоже вскарабкался на дерево. — И точно! Вся усадьба оттуда предстала как на ладони. Обширная, утопающая в зелени, за высокой стеной и крепкими воротами, она занимала чуть ли не целый квартал. «Вот главный дом», — говорил Рэй, указывая на белоснежный особняк с флигелями, галереями и верандами, по столичной моде, крытый дорогой глазурованной черепицей. Под архитектурными изысками забавно угадывался перестроенный большой деревенский дом из кирпича сырца. В глубине, отсюда не видно, сад для отдыха, с прудом, беседкой и всем, что полагается. Отец, когда брал вторую жену, приказал разбить второй сад специально для нее. Матушка была против, дескать, что деньги зря переводить на баловство. Но мы с сестрой поддержали отца. В приличном доме должен быть правильный сад. Это вопрос престижа. Мы же не лавочники какие-то. А это что за дома? Ким показал в другую сторону, где в зелени прятались постройки поменьше. «В том флигеле живет моя почтенная бабушка. Другой, который недавно оделали заново, для второй жены отца и ее детей. Ну и верещат! Отсюда слыхать!» Из глубины сада действительно доносились детские голоса и смех. «Ты не говорил, что у тебя есть братья. Да они все маленькие. Самому старшему 10 лет. «А твоя матушка старшая жена?» «Ага, у нее здоровье слабое. Нас у нее только 2 живых детей осталось, я и сестрица Соле. Вон, кстати, сестра вышла на крыльцо». Ким прищурился, но смутно разглядел только тонкую женскую фигурку в яркой юбке да длинную черную косу. Вдруг за стеной раздалось свирепое многоголосое гавканье. Ким вздрогнул и чуть не свалился с дерева. Рэй едва успел поймать его за пояс. «Ты чего?» — удивился он, глядя, как побледнел его друг. Если бы не видел его тогда на пристани в двух сливах, решил бы, что Ким до смерти перепуган. С детства не люблю больших собак. Только никому не говори, боюсь их. Может, спустимся уже отсюда? Ким поспешно спрыгнул на землю, Рэй слез вслед за ним, и они пошли дальше вдоль стены. Когда повернули за угол и показались роскошные, увенчатые расписной башенкой ворота, на лице у Рэя появилось одновременно радостное и насмешливое выражение. «О, вот и сестра!» — воскликнул он. «Должно быть, видела, как ты чуть не навернулся с дерева и решила нас встретить». У ворот стояла девушка с черной косой. Заметив Рэя, она замахала рукой и побежала ему навстречу. «Сейчас я вас познакомлю. Соли очень славная девица. Не красавица, но мила, для женщины весьма сообразительна, хоть и болтлива, как сорока. К тому же доброго нрава». Ким, на щеке которого уже вернулся румянец, сбавил шаг и неуверенно взглянул на друга. «Хм, а это ничего, что она тут?» — с тревогой спросил он. «Мне ее видеть вообще прилично?» «В каком смысле?» «Ну, у нас, у янгонов», — поправился он, «женщин прячут даже от кровных родственников. Я вот своих сестер вообще ни разу толком не видел». «Мы же не князья», — с ухмылкой ответил Рэй. «У нас все без церемоний, по-деревенски. Привет, Соле!» «Братец Рэй!» — еще издалека заверещала девушка. Подлетев к брату, она бросилась ему на шею с радостным визгом. «У меня такие новости!» Тут девица скользнула взглядом по Киму и вдруг сообразила, что стоит перед незнакомым человеком, да к тому же молодым и привлекательным, который рассматривает ее с откровенным любопытством. Она покраснела, отступила на шаг от брата и прикрылась широким рукавом кофты, выглядывая карим глазом из-за обшитой гарусом кромки. Ким, которого насмешили эти старомодные манеры, не выдержал и фыркнул. Рэй тоже расхохотался и сказал: «Хватит кокетничать, Соле! Это Ким, мой друг и побратим. Можешь от него не прятаться». «Здравствуйте, уважаемая сестрица!» — приветствовал ее Ким почтительным поклоном, стараясь не хихикать. «И вам того же, братец Ким!» — важно, но не без лукавства ответила Соле, опуская рукав. Пользуясь разрешением Рэя, Ким тут же уставился ей в лицо. Зрелище ему предстало весьма приятное. Свежие румяные щечки, ореховые глаза с красивым узким разрезом, носик пуговкой. Девушка же, словно о нем забыв, обернулась к брату, подхватила его под руку и, улыбаясь во весь рот, объявила: «Можешь меня поздравить, я невеста». Но на лице Рэя вместо ожидаемого сестрой восторга проступило явное недовольство. «Вот как? Когда вы успели?» — проворчал он. «И месяца не прошло, как я уехал на экзамены, а тебя уже сговорили. А что, голос старшего брата ничего не значит?» «Это батюшка решил», — быстро сказала Соле. «Батюшка плохого дочери не пожелает. Он лучше знает, как надо, и не нам ему перечить». «Что-то не похоже, чтобы ты собиралась ему перечить. Что за жених-то?» «Господин Янбан». «Что еще за Янбан? Никогда не слышал». «Мой жених — знакомый отца. Ты о нем не слышал, потому что он не из купеческого сословия. Он полковник», — гордо добавила Солле. «Друг отца — полковник», — с кислым видом повторил Рэй. «А лет этому полковнику сколько?» «Родился в прошлое царствование в год огненной крысы». 45, быстро подсчитал Рэй. «А тебе 16. Не староват ли для тебя?» «Ах, ты ничего не понимаешь!» — пылко воскликнула Соле. 45 — это самый расцвет, возраст совершенства. В 45 благородный муж уже достиг высот на государственной службе, доказал свою полезность и преданность государю, обрел благо и состояние, заслужил авторитет. Все ценят его знания и таланты. Чего стоят рядом с таким желторотые легкомысленные юнцы, которые сами не знают, что им надо в жизни, мечтают только о развлечениях?» «Вот, посмотри на нее», — обратился Рэй к побратиму, перебив сестру. «До чего доводят девиц мечты о радостях любви и семейной жизни? заочно влюблена в своего жениха, которого, естественно, ни разу не видела. В ее глазах он кто-то вроде героя «Облачного ветра», спасителя империи. А на самом деле это какой-нибудь потрепанный жизнью вояка с плешью и брюшком, да с выводком детей, которых тебе, сестрица, придется растить вместо его покойной жены. — Он не вдовец, — смущенно сказала Соле. — Как? Не вдовец? Сваха по секрету сказала няне, а няня сказала мне, что он уже женат. Так что официально я не буду госпожой первой. — Это что еще за новость? — возмутился Рэй, останавливаясь и сердито глядя на сестру. — А отец об этом знает? — Конечно. Но дело в том, что первую жену господин Янбан позапрошлом году отослал к родителям. О нет, ничего постыдного. Сваха потихоньку выяснила, что она бесплодна. Так что, как видишь, никакой выводок детей мне не угрожает. Рэй продолжал хмуриться. Новость нравилась ему все меньше и меньше. — Мою сестру, девицу без изъяна, второй женой? — ворчал он. — Да это все равно, что наложницей. Добро бы ты была вдова, разведенная или бесприданница, или рябая, или хромоногая. Типунь тебе на язык, братец! — обиделась Соле. — Ну и что, что второй женой? В доме я буду единственной хозяйкой, и мой сын, мой, будет наследником. Этот твой жених, он хоть богат? Кажется, не очень. Впрочем, не знаю, спроси батюшку. Да уж спрошу. Хотя раз отец все решил, мне остается только промолчать. Хочешь испортить себе жизнь — порти, я мешать не стану. Где он служит, этот спаситель империи? Северная группа войск. — с гордостью сказала Соле. — На границе с кочующими варварами. Самое опасное место. Рэй скривился. — Самая унылая дыра во всей империи. Видеть его будешь два раза в год, если повезет с отпусками. А все остальное время будешь сидеть одна и сочинять слезливые стишки о встречах и расставаниях. Не пойму, о чем думал отец, когда устраивал этот брак. В 45 лет полковник карьеры уже не сделает. На связи в высших кругах рассчитывать тоже не приходится. — Почему это не приходится? — запальчиво возразила Соле. — Он, между прочим, знатного рода. — Какого именно? — Не слыхал я что-то о князьях Янбанах. — А о князьях Куренах слыхал? — Я слыхал, — подал голос Ким. — Курены — наши родственники. Боковая ветвь Янгонов по материнской линии. Правда, они не совсем князья, но старинный и знатный род из тех, что выводят свои родословные от Желтого Императора. — Мой жених с ними в близком родстве! — перебила его Соле с торжествующим видом, глядя на брата. — Но имей в виду, Рэй, ходят слухи, что курены совершенно разорены, — предостерег его Ким. Лет 300 назад им принадлежала половина Мирана. Но в годы последнего царствования они все потеряли и потому удалились от небесного города. — Ну, если дело только в деньгах, то это не столь важно, — проговорил Рэй уже не таким непримиримым тоном, как минуту назад. — За Соле дают вполне достойное приданное. — Но ты уверен, что это те самые курены? — Меня когда-то заставили выучить все княжеские генеалогии империи, будь они неладны. Рэй с важным видом помолчал и изрек. — Что ж, теперь я хоть понимаю соображения отца. Может, что-то и выйдет путно из этой затеи. — Сестра, повтори еще раз. Я не понял, каким боком твой жених связан с куренами. Ким покосился на подобревшего Рэя с некоторым презрением. Он еще в Санаке подметил один недостаток своего друга, которого поначалу считал воплощенным совершенством. Рэй был тщеславен. Он просто млел, когда речь заходила о титулах. Ким даже заподозрил, что и подружился с ним Рэй именно из-за его близости к Янгонам. Ему самому эта тяга провинциальных богатеев к высшему свету казалась смешной и нелепой. И как керимскому безродному сироте, и как неформальному члену одного из самых знатных семейств страны. Теперь Киму было и досадно, и одновременно приятно осознавать, что Рэй не безупречен.